Ведь кто-то же составил это письмо. Вот именно. Вопрос только кто? Совершенно справедливо. Здание надо эвакуировать. Эвакуировать? Исключено. Для этого нам пришлось бы приостановить все работы. Может быть, часа на два. Вы имеете хоть малейшее представление, господин инспектор полиции, во сколько это нам обойдется? Минимум 750 тысяч. Это 750 миллионов. Как минимум. А может быть, в два раза больше. Ну так что же? Я настаиваю на эвакуации. Больше вы ничего не можете сказать. Чем тогда, позвольте вас спросить, господин инспектор полиции, занимаются ваши люди? Ищут. Если бомба есть, они ее найдут?